Оставь ее. «Нюхай, нюхай!» — сказал Бадди, сунув Эми лицом в выложенный газетными обрезками собачий туалет. «Ну, нравится? Будешь еще выступать?» Мать Эми с криками повисла на руке Бадди. Саму Эми вырвала. Она кашляла и плакала. Резкий запах перебил ее дыхание, жег глаза и горло. Наверное, щенок в панике нагадил на ковер, потому что в следующее мгновение Бадди отпустил шею Эми и принялся пинать пса. «Чертов сукин сын!» — взревел он. «Долбанное сраное животное! Ты никчемная шелудивая шавка! Дайте мне мешок! Быстро!» Мать Эми побежала за ним на кухню. Эми размазывала по лицу слезы, рвоту и собачью мочу. Ее мама умоляла его успокоиться, но взбешенный Бадди рвал и метал в кладовке, ища там хозяйственный мешок. Как только Эми поняла, что он собрался утопить пса, мысли ее приобрели кристальную чистоту. Щенок спрятался под кроватью. Пройдя за ним в комнату матери, Эми сразу решила, что надо делать. Бадди хоть и был настоящим гадом, но подбросил ей неплохую идею. Она сняла с одной из подушек пожелтевшую от грязи наволочку. Забравшись под кровать, одним движением запихнула щенка в нее. Потом, пока Бадди разносил в клочья кладовку, проклиная их с матерью, отца Эми, Джеймса Тейлора и пса Сыкуна, Эми выскользнула из дома. До полусмерти напуганный щенок вертелся в мешке. «Пойдем туда, где нам будет лучше», — успокаивала она щенка. «Намного, намного лучше», — щенок визжал и извивался. Используя свои острые коготки, он, словно ленивец на дерево, пытался взобраться на Эми. Ничего не видя, он щелкал челюстями и случайно задел ее плечо и голову. В спешке она забыла прихватить куртку или шляпу. Она неслась босиком, а подошвы ее ног еще не огрубели от прогулок по песчаным пляжам. Она услышала пронзительный скрип покрышек. Бадди всегда газовал на полную, когда злился. Срезав путь через задние дворы, она, как угорелая, пробежала две улицы. Ее плечо кровоточило там, где его кусал щенок, а ноги болели. Она молча плакала. Она уже достаточно хорошо научилась скрывать слезы и не хотела, чтобы какой-нибудь сердобольный сосед отвез ее обратно домой. Из-за угла навстречу Эми вывернула машина. Это был не Бадди, потому что звук глушителя не напоминал пулемет, расстреливающий беззащитную деревню. То был грузовичок зеленого цвета со знакомыми наклейками на стекле. «Привет, Эми!» — с улыбкой сказала Диана, опустив боковое окно. «Хочешь прокатиться?» «Помоги мне, Диана!» — разрыдалась Эми, широко раскинув руки и чуть не уронив на землю пса. «Помоги нам, пожалуйста!» Диана отвезла Эми к себе домой. Всю дорогу Эми, не переставая, всхлипывала. То, как она оглядывалась через плечо, делала ее похожей на преступницу, пустившуюся в бега. Джулия сохраняла молчание. Ее руки выписывали в воздухе странные фигуры. Когда они припарковали пикап и открыли дверь мастерской, Эми первой залетела внутрь. Она стояла в центре комнаты и безумными глазами прижимала к груди верещавший мешок. На ее плече краснели капли крови. «Эми, что случилось?» — шагнув к ней, спросила Диана. «Мне пришлось забрать его», — сказала Эми. Ее ноги приросли к полу, тело напряглось, как струна. Она вцепилась в мешок, словно фанатик, намеревающийся совершить террористический акт во имя патриотизма. «Забрать кого?» — спросила Диана. «Милая, у тебя кровь. «Можно я его выпущу?» — спросила Эми. «У меня устали руки». «Да». Эми поставила на пол свою сумку, которая оказалась сильно испачканной наволочкой, и из нее вывалился черный щенок. Он сразу вскочил на ноги, словно молодой олень, и в его глазах сверкал вящий ужас. Надув под себя большую лужу, он, сломя голову, бросился в угол и забился под тахту. Диана сделала еще один шаг к Эми. Она подходила медленно, боясь еще больше испугать ее. Побледневшая девочка дрожала, пребывая в состоянии, близком к шоку. Ее губы посинели. Она смотрела на Диану с беспомощностью и страданием в глазах. И когда Диана протянула к ней руки, Эми метнулась в ее объятия. «Тебе ничто не угрожает», — прошептала Диана. «Я обещаю». «Я за щенка переживаю», — всхлипнула Эми. «Его имя Слэш, но я не могу его так называть. Это ужасное имя. Нам надо придумать другое». «Да», — сказала Диана, глядя на кровь и потемневшие красные отметки на шее Эми. «Я согласна. Он чересчур милый для имени Слэш». Помогая Эми снять рубашку, она увидела, что кровь текла из тех мест, где пес поцарапал и укусил ее. Эми срывающимся голосом объясняла, что он не виноват, что он был очень испуган, что он не хотел причинить ей боль. Диана согласилась с тем, что, наверное, так оно и было. Порезы оказались неглубокими. Она осторожно промыла их мыльной водой. Но была еще одна отметина, которую пес просто не мог сделать. На плече Эми и вокруг ее шеи растянулся лиловый отпечаток руки. Диана различила ладонь и четыре пальца у Эми на ключице. Большой палец отпечатался на ее лопатке. «Эми, кто так поступил с тобой?» «Никто», — сказала она. «Я не про укусы. У тебя тут синяк». «Я стукнулась плечом», — сказала Эми, когда доставала щенка из клетки. Диана перевела дух. Кем бы ни был человек, поднявший на Эми руку, он оставил неопровержимые доказательства своих действий. «Тебя никто не бил?» — борясь с волнением, спросила Диана. «Нет». «Мне ты можешь сказать, дорогая. Я обещаю, что все будет...» «Я в порядке», — ответила Эми. «Это щенок. Я хотела показать тебе щенка». Посидев пару минут в обнимку с Дианой, Эми вдруг встревожилась. Она заглянула под кровать и, удостоверившись, что щенок никуда не пропал, успокоилась. Подняв голову, Эми поискала взглядом Стеллу. Из корзинки торчали кончики ее серых ушек. Потом она посмотрела в окно. Наконец, она направилась к Джулии. Придвинув стул к инвалидной коляске, она залезла на него и склонила голову на маленький лоток Джулии. Джулия стала выписывать руками фигуры непонятного пилотажа, словно пытаясь утешить свою подружку. Диана прошла к своему столу. Отвернувшись от девочек, она набрала номер офиса Алана. Было поздно, почти 6:30, но Марта взяла трубку. «Привет, Диана», — сказал он чуть погодя. «Привет», — ответила она. «Эми у нас». «Хорошо», — сказал он. «Как она?» Диана понизила голос. «Алан, кто-то побил ее. Она все отрицает, но это правда». «Я сейчас же приеду», — резко ответил Алан. Конечно, плохо лелеять надежду на то, что обнаружишь отметины. Но именно этим и занимался Алан по дороге к дому Дианы. В его медицинском саквояже лежал фотоаппарат «Полароид». Работая педиатром, Он повидал немало ужасов и наслушался достаточно лжи.